Прибыв по полученному от Андрея адресу глухого Тимура, я встретила резкое неприятие со стороны его жены, или скорее сожительницы. Это была женщина лет, наверное, чуть больше 30, с черными волосами, собранными в высокую прическу. Видно, гостей она не ожидала, поскольку на ней был надет лишь коротенький халатик, еле-еле прикрывающий ее обширное мягкое место. В целом, дама смотрелась весьма колоритно. Женщина уставилась на меня так, будто я пришла не иначе, как отбить у нее ненаглядного. «Тимура нет», — как попугай повторяла женщина одно и то же на мой вопрос о нем. «Сколько раз мне нужно сказать эти слова, чтобы вы ушли?» «Женщина, с вашим Тимуром никогда не встречалась», — постаралась я угомонить бойкую тетеньку. «От него мне требуется всего лишь несколько слов в ответ на мои вопросы». «Ничего не хочу слышать!» — воинственно настроилась дамочка и предприняла попытку вытеснить меня за порог квартиры, который я успела переступить, улучив благоприятный момент. «Повторяю, Тимур Глухов нужен мне для пятиминутного разговора», медленно произнесла я, готовая уже сорваться на крик. «И если вам недостаточно моего слова, то могу показать удостоверение сотрудника милиции. Вас это устроит?» «Нет», — ответила она, — «мне совершенно безразлично, кто вы. Более того, плевать я на вас хотела. Не видать вам Тимура, как своих ушей. Знаю я подобных вам, и на ваши уловки не поддамся». «Хорошо. У него перспективная работа?» «Да», — удивленно произнесла дамочка, уже с нормальной интонацией, видимо, не понимая, куда я клоню. «В таком случае вам стоит подумать о последствиях своей маниакальной ревности. Ведь я приглашу вашего Тимура повесткой к себе в кабинет, и там он не сможет спрятаться за вашу юбку». «Не смейте так говорить о моем Тимуре! Он... Мне абсолютно безразлично, какой он. Единственное, что имеет для меня значение, так это почему он прячется». Тут распахнулась дверь в дальнюю комнату, и моим очам предстал импозантный мужчина с уже намечающимся животиком. Глаза его от чего-то бегали, и он смотрел куда угодно, только не на меня и не на мою собеседницу. К своему глубокому разочарованию я констатировала, что на парня с фотографией этот тип не тянет, слишком староват. «Как я понимаю, вы и есть Тимур Глухов?» «Да», — не глядя мне в глаза, ответил мужчина. «Я душ принимал». «Странно», — решила я подколоть мужика. «Что-то не было слышно шума воды». Абсолютная тишина, как в склепе. «Зачем же употреблять такое жуткое сравнение?» — попенял мне Глухов, удостоив, наконец, своим взглядом. Его нежелание смотреть мне в глаза подтверждало и то, что в его собственных присутствовал явный страх. «Наверное, это от моего удостоверения. Иного объяснения я найти не в состоянии. Давайте поговорим», — сделала я рациональное предложение. «Конечно, конечно», — засуетился Глухов и пошел по коридору к двери, расположенной справа от меня. Я последовала за ним и оказалась в уютной комнате с множеством картин на стенах. «Коллекционируете?» — из вежливости спросила я, попытавшись разрядить накалившуюся обстановку. Дама сердца Глухова ответила вместо него. «Это его хобби». «Да вы присаживайтесь. Извините, не знаю вашего имени и отчества». «Татьяна Александровна», — сказала я, усаживаясь на кресло. «А вы что же, садиться не собираетесь?» Глухов замялся и с явной неохотой присел на диван с красной обивкой. Его супруга, или кем-то она ему приходилась, пристроилась рядом и не удержалась от язвительного замечания. «Может быть, вы все-таки к делу перейдете?» «Непременно», — пообещала я и отомстила заносчивой бабе тем, что послала восхищенный взгляд в сторону его хахаля. «Тимур?» «Капитонович», — услужливо подсказал мне Глухов и постарался незаметно пригладить волосы. «Мой отец отличался незаурядным умом и находил свое настоящее имя недостаточно внушительным, поэтому взял себе другое — капитон». «Мда», — не зная, как реагировать на подобное разъяснение, произнесла я. «Хорошо, перейдем непосредственно к причине моего визита. У вас имеется BMW бордового цвета?» «Была. Я ее продал одному своему приятелю. На вырученные деньги я купил другую машину, намного лучше. Когда вы ее продали? Задала я вопрос, чтобы наш диалог не ушел от сути проблемы. Месяц назад. Тимур Капитонович, если вы продали машину, почему в транспортной инспекции она до сих пор числится за вами? Это уж не мои проблемы, развел руками Глухов. Мой приятель ее приобрел, вот пусть он и занимается всякой волокитой. Неужели вам трудно заглянуть в инспекцию и заполнить несколько бумажек? Татьяна Александровна, я занятой человек и тратить свое драгоценное время на хождение по инстанциям не собираюсь. Я на первое время написал доверенность на Кешку, пусть и разъезжает, пока возможность есть. Вы бы предупредили друга, ведь у него могут проблемы возникнуть. «Не стоит преувеличивать», — отмахнулся как от мухи Тимур Капитонович. «Отлично. В таком случае, почему бы вам не сообщить адрес и имя вашего друга?» «Зачем он вам?» — насторожился Глухов. «Неужели вляпался в какую-нибудь неприятную историю?» «Ничего подобного я вам не говорила. Просто мне необходимо уточнить некоторые факты в связи с его БМВ. Кстати, как часто в последнее время...» Ну, недели 3 или 4 вы встречали друга. Было пару раз не так давно, только мы не задерживались. Оба спешили и поговорить по-человечески некогда, так сказать, перемолвиться словечком. Все понятно. Будьте так любезны, сообщите полное имя с адресом Кеши. Степаненко Иннокентий Петрович. Не дала и рта раскрыть своему дорогому его краля. Адрес сейчас запишу, спохватился Тимур Капитонович, как только она замолчала, и вскочил с дивана. Через пару минут он переписал мне на листочек адрес Иннокентия Степаненко, и я с превеликой радостью покинула его жилище.